Глава 18. Надя. На самом деле я не хотела никого видеть и ни с кем общаться. Но когда Ира приехала и обняла меня, согласилась, что поддержка мне действительно была просто необходима. Подруга подошла со всей ответственностью к своей миссии. Принесла не только вина, но и гору закусок. Сама накрыла стол на кухне, бокалы достала, а меня отправила переодеться. Под тихую музыку в стиле Анны Асти мы начали разговаривать, потягивая терпкий напиток. Меня то и дело захлестывали эмоции, от которых в горле вставал ком, поэтому я практически не притронулась к закускам. Да и алкоголь как будто совсем на меня не действовал, при том, что я очень редко пила. В этой квартире вообще делала это впервые. «А зачем ты его в черный список-то кинула?» — спросила Ира, запьяневшая, в отличие от меня, уже буквально от пары глотков. «Все равно ведь на работе увидитесь». Я пожала плечами. Это единственный неформальный способ связи между нами, источник, который я устранила. Ну и чтобы не было соблазна читать его ответ, добавила смущенно. «Так, может, он ничего и не ответил?» — предположила подруга. «Тем более я не хотела бы знать. Молчание тоже ответ». Она громко вздохнула. «Блин, так грустно. Но, положа руку на сердце, я думаю, ты правильно поступила. У тебя всегда с самооценкой беда была. А тут будто наконец поняла, что достойна лучшего. Ты и правда достойна, и не должна довольствоваться ролью любовницы. А там кто знает, может, этот шаг как раз заставит твоего мача задуматься?» Я горько усмехнулась. «Сомневаюсь. Почему?» Встретилась с ее глазами. «Потому что сильные люди окружают себя сильными людьми. Такова жизнь», — произнесла философски, но уверенно. «А я слабачка. И не раз это доказывала». «Дурочка ты закомплексованная, а не слабачка». Ира икнула и кинула в меня виноградинкой. Первая бутылка незаметно опустела. Поднявшись из-за стола, чтобы открыть вторую, я вдруг почувствовала, что кухня шатается. Только в этот момент поняла, как захмелела. Вот только это не остановило меня. Вторую бутылку мы выпили, кажется, еще быстрее. Грустные разговоры отошли на второй план, уступая место глупостям и беспричинному смеху. Ира начала петь песни наших студенческих лет, а я ей подтанцовывать. Это последнее, что отчетливо запечатлелось в памяти, а дальше все как в тумане. Я даже не помню, кто из нас решил, что в стенах квартиры стало тесно, и предложил ехать в клуб. Лишь обрывками отложилось, как я натягивала облегающее платье, капроновые колготки, сапоги на каблуках. Ира сделала мне макияж и помогла разобраться с волосами, а я, в свою очередь, помогла ей с гардеробом. Нашла рубашку оверсайз и юбку на резинке, которая как раз села на подругу в облипку. Затем было такси, пьяный смех, пролетающие мимо огни ночного города, которые сменились разноцветными и мерцающими огнями ночного клуба. Вечер пятницы оправдывал себя. Людей в двухэтажном клубе, где грохотала музыка, оказалась просто тьма. Даже не пытаясь искать свободные столики, мы с подругой устроились у бара. Едва глотнули коктейля и ушли на танцпол в толпу двигающихся тел. Нам было очень классно. Мы прямо зажигали сыры. Я будто забыла обо всем и всерьез задалась вопросом, почему больше не хожу в клубы. Последний раз только на получении диплома побывала в подобном заведении, где царили эйфория и драйв, и с лихвой хватало внимания мужчин. Хотя последнего я вообще сейчас не замечала. Эта пьяная подруга все докладывала, что на меня поглядывают. Какие мужчины, когда его лицо перед глазами и иллюзия, что он может быть где-то рядом. Мне казалось, мы с Ирой постоянно были вместе, но в какой-то момент она куда-то пропала. Меня уже хорошенько шатало, однако я упрямо отправилась ее искать по всему зданию. Ни в туалете, ни возле бара, ни в холле. В конце концов я достала телефон, надеясь дозвониться подруге. Просто чудо, что я взяла его с собой в таком состоянии. Разблокировав экран, я пьяными глазами отметила пропущенные звонки от каких-то чужих номеров. Не акцентируя на этом внимание, набрала контакт Иры. Мне ответили лишь с третьей попытки. Только не подруга, а ее муж, который сообщил, что увез жену домой. Я слышала, как она ругается на заднем фоне, еле выговаривая слова и находясь уже в совершенно неадекватном состоянии. И согласилась, что все к лучшему. Мое состояние тоже нельзя было назвать адекватным. Но вместо того, чтобы последовать примеру подруги, я вернулась к бару, потому что знала, что ждет меня дома, одиночество и горечь, от которых хотелось бежать. Последний коктейль меня просто убил. Перейдя грань осознанности, я вновь достала телефон и убрала заветный контакт Роман из черного списка. Подождала минуту, другую. От слез мое сообщение начало размываться. Он ничего не ответил. Ничего. Наконец я сообразила вызвать такси. Но приложение то показывало бешеные суммы, то присылало отказ водителя. Боже, я уже так устала. Просто на ходу отключалась. Не знаю, в какой момент рядом оказался бородатый мужчина крепкого телосложения, одетый в элегантную черную рубашку. Он предложил заказать для меня коктейль, но я отказалась. Тогда незнакомец позвал танцевать, но я вновь не приняла предложение. Жаль только мужчину это раззадорило еще больше. Он подсел рядом, навязывая свое общение, так что мне пришлось срочно покидать зону бара. А я ведь еле держалась на ногах. И незнакомец, как назло, последовал за мной. Возможно, мне только показалось это, но я ускорилась и начала пугливо проталкиваться через людей на танцполе, желая уйти как можно дальше. Поэтому, когда меня поймали чьи-то руки, чуть не вскрикнула. Я не видела лица, но отчетливо расслышала голос над ухом. «Все в порядке, Надежда Сергеевна, я о вас позабочусь». Еще не успев подумать, почему Алексей здесь и как он нашел меня, я почувствовала облегчение. Возможно, потому что этот человек ассоциировался у меня с доверием и безопасностью. «Идемте». Он поддержал мой локоть, и я послушно последовала к выходу из зала. Пока мы дошли до машины, в моем пьяном сознании успели промелькнуть разные мысли. Возможно, мужчине не было известно о моем разрыве с Романом, поэтому он продолжал как бы оберегать меня. Хотя как Алексей понял, что меня нужно оберегать именно сейчас? Черт, я же его номер тоже заблокировала. Неужели он пытался связаться со мной и забеспокоился? Да нет, тоже странно. В общем, до конца объяснить самой себе появление водителя Романа мне так и не удалось. Да и казалось не таким уж и важным в этот момент. «Отвезите меня, пожалуйста, домой», — попросила я, когда Алексей помог мне устроиться в комфортабельном салоне и сел за руль. «Не беспокойтесь, отдыхайте», — невозмутимо отозвался он. Автомобиль мягко тронулся, и я мгновенно почувствовала себя словно в колыбели. Наверное, это выходило за грани приличий, но мне захотелось улечься прямо на сиденье. И я уснула, едва закрыв глаза. Резкий испуганный вдох вырвался из моего горла вместе с пробуждением. Сонно уставившись в высокий потолок с красивой люстрой, я за мгновение прокрутила в голове то, что тревожной иглой врезалось в сознание. Прощальное СМС, Ира у меня дома, клуб, слезы, Алексей, его водитель. Он находился в клубе и приехал за мной. Это действительно случилось. Сердце гулко заколотилось в груди, до боли стягивая самый центр. Все, что было связано с Радовым, теперь причиняло мне ненормальную боль. Я даже дышала с трудом. Лишь когда взгляд начал фокусироваться на обстановке совершенно незнакомой спальни, меня начало отпускать. Причем рывком, мгновенно перекидывая эмоции в панику. Пробелы в памяти не позволяли хотя бы примерно понять, где я нахожусь и как здесь оказалось. Второй шок накрыл, когда поняла, что на мне нет одежды. Вообще. Я лежала под одеялом абсолютно голой, и то, что в кровати никого, кроме меня, не было, не особо успокаивало. Голова начала гудеть от притока крови, мысли путались все сильнее. Но стоит отметить, кроме этого, я чувствовала себя в целом сносно. Думала, будет гораздо-гораздо хуже после вчерашней дозы алкоголя. Она ведь была просто убийственной для моего организма. И все же похмелье напомнило о себе, когда, кутаясь в простыню, я поднялась с кровати и чуть сразу не рухнула обратно из-за жуткого головокружения. Как только немного полегчало, принялась передвигаться по просторной убранной спальне, отделанной в современном классическом стиле, озираясь, как будто в ожидании опасности. Достигнув окна, шторы на котором были распахнуты почти наполовину, неуверенно сдвинула плотный белый тюль и остолбенела. «Что это?» — выдохнула сипло. «Этаж 15-й, не меньше. Город как на ладони. Но я не знала, что это за город. Я не узнавала ничего». Адреналин ударил в кровь. Теперь мне уже стало по-настоящему жутко, и по телу пошла мелкая дрожь. Попятившись, я поспешила к двери, находящейся слева от кровати. К своей неожиданности обнаружила, что она не заперта. Однако, распахнув ее, выйти из комнаты я так и не решилась. Взгляд впился в высокий мужской силуэт, находившийся возле панорамного окна большого зала. Широкие сильные плечи, пепельные волосы, серая рубашка, статная осанка. «Меня не волнует, сколько ресурсов тебе потребуется», — донесся до меня суровый мужской баритон. «Выполняй свою работу. До двух все должно быть готово». Сглотнув, я тихонько шагнула назад и как можно тише закрыла дверь, чувствуя, как пульс разрывает виски. Некоторое время стояла в ступоре, держась за ручку, будто Роман вдруг мог ворваться в спальню и будто я могла это остановить. Адреналин не стал меньше бить по телу, хотя ни один из моих ужасов в голове не оправдался. Однако вопросов не убавилось. Как я здесь оказалась? И для чего меня привезли? Прочел ли Радов то сообщение? Или, может, дело совсем не в этом? И что-то произошло в клубе, чего я не помню? Боже, голова распухла в момент от этой мысленной бомбардировки. Лишь одно я могла сказать наверняка, что не готова к этой встрече. Тем более в таком состоянии. Взгляд неуверенно задержался на еще одной двери, находившейся в спальне. За ней оказалась ванная комната, и я не придумала ничего лучше, чем уйти туда. Сильно хотелось пить и хоть как-то привести себя в порядок, ведь встреча с Романом неизбежна, раз уж меня фактически доставили к нему в другой город. Наглотавшись воды из крана, я почистила зубы одноразовой щеткой, окончательно убедившись, что это номер отеля, и залезла в душевую кабину. Стоя под теплыми струями, начала потихоньку оживать. Голова тоже неожиданно заработала, размораживая кое-что из памяти. Боже! Алексей не повез меня домой. Я совершенно не помнила этого. Зато отчетливо прокручивала в памяти моменты, когда он нес меня куда-то на руках, а еще успокаивал и дал что-то выпить, убедив, что это лекарство. Наверное, поэтому мне не так плохо сейчас, как могло бы быть. Но как же я оказалась в другом городе так быстро? Меня что, на частном самолете сюда доставили? Из тяжелых размышлений внезапно вырвал посторонний шум. Открыв глаза и обернувшись, я тихо ахнула, увидев, что больше не одна в ванной. Роман сдвинул створку душевой и застыл в проеме, глядя на меня в упор. Аж мурашки выступили на коже. Я впала в какой-то ступор, не представляя, что будет дальше. Слыша, как грохочет сердце, я невольно подняла руки к груди. «Я сейчас выйду», — сообщила надломленным голосом. Однако Роман никак не среагировал и с места не сдвинулся. Вдруг тронул пальцами свое запястье и начал уверенно расстегивать манжеты рубашки. Напряженно наблюдая за тем, как он избавляется от одежды, я невольно отступила к мокрой стенке. Не успела спохватиться, как мужчина занял своей крупной фигурой пространство душевой. Но окончательно я растерялась, когда он закрыл створку, условно пресекая любые пути отхода. Следом сделал шаг и рывком поднял меня за бедра. «Что ты делаешь?» — выдохнула ошарашенно, но вновь не получила ответа. Выключив воду, Роман сгреб пальцами мои волосы на затылке и властно толкнулся языком в мой приоткрытый рот. Жар волной прошел по телу. Прижимая к стенке своим мощным торсом, он буквально завоевывал меня этим поцелуем. Оторвавшись от губ, принялся обжигать языком мою шею, окончательно заставляя терять голову. Из груди вырвалось судорожное дыхание. Я стискивала зубы и жмурилась, стремительно забываясь в нахлынувшем возбуждении, буквально видя перед глазами, как рушатся карточным домиком мои казавшиеся твердыми намерения и планы. «Рома!» — вытолкнула жалобно, цепляясь за сильные плечи, делая последнюю попытку сопротивляться. Но эта попытка была разом подавлена. Роман зажал мне рот ладонью и толкнулся в меня возбужденным членом до упора. Завыв от удовольствия ему в руку, что нет смысла бросать вызов горе, тем более когда тело откликается на всех уровнях и безбожно предает разум. И больше не нужно было никаких разговоров, и больше не осталось никаких сомнений, он все прочел. А то, что происходило сейчас, было его ответом. Мужчина вбивался в меня в жестком ритмичном темпе, не давая ни секунды на передышку. Я хватала воздух рваными порциями и громко стонала, пребывая в густой эйфории. В какой-то момент Рома опустил меня на слабые дрожащие ноги, повернул спиной к себе и вновь начал мучить толчками, держа в крепких объятиях. Страсть словно занавесом упала ему на глаза. Он трахал меня так жадно, как будто мы не виделись год или как будто в наказание. В очередной раз, затрясшись в оргазме, я наконец ощутила, что мужчина замер, оставшись глубоко во мне. Сдавливая мое тело руками, он издал гортанный рык, кончая внутрь пульсирующего лона. Клянусь, я почти почувствовала это, буквально застыла в моменте. Наше шумное дыхание отражалось от стен душевой. Какое-то время мы стояли в одном положении, и, находясь под контролем мужских рук, я вдруг поймала себя на мысли, как безумно соскучилась по своему суровому королю и как рада, что нахожусь здесь, с ним, чем бы эта встреча ни кончилась. Рома ослабил объятия и непреклонно отстранился. Вновь включил воду, чтобы смыть с себя пот, а я тихонько наблюдала за этим в стороне. Закончив, он вышел из кабины и задержал на мне пронзительный взгляд синих глаз. «Я жду тебя в спальне».